Глава 21. Встреча с лордом Регалионом была запланирована на вечер вторника. До этого времени Клариса занималась другими неотложными делами. Учебой, поисками Аринского кристалла, спрятанного лордом Магарычем, для этого же самого лорда Магарыча, багрового демона ему в задницу и шпиль Академии сверху, и проверкой версии со смертельными потрохушками. Занятия второй день проходили сносно, в смысле студенты боялись лишний раз открыть рот и не создавали дознавательнице проблем. Видимо, рикошет все-таки сболтнул о возможном возвращении лорда Регалиона, и юные драконы опасались спугнуть удачу. Ванесса рассказывала, что Клариса с привычками снимать отпечатки пальцев и устраивать контрольные без предупреждения уже всем надоела. А после допроса, учиненного по поводу нападения на лорда Магарыча, особо нежные фиалочки уже мечтали пожаловаться ректору. Их останавливало лишь то, что рикошетом лорда ректора прозвали не только за сходство с настоящим именем Рейшикошет, но и за привычку наводить справедливость налево и направо, не считаясь с моральными убытками жертв. Так что с преподаванием все было неожиданно хорошо, зато с поиском Аринского кристалла ничего не складывалось. Клариса, Рикошет и лорд Грайси ходили вокруг ворот Академии как бараны, с той лишь разницей, что ворота были не новыми. Результат стремился к нулю, и получалось, что бараны на фоне искателей кристалла даже как-то выигрывают. В конце дня девиз Академии «долгом и честью» выглядел откровенно издевательски. Это признавал даже лорд Рикошет. Так что Клариса решила на время переключиться на основное расследование и проверить версию крылатого короля о том, что Жанна обрела драконью сущность. Дознавательница решила начать опрос с лучшей подруги покойной. Только оставленная после занятий Ванесса ничего об этом не знала. Они с Жанной никогда не разговаривали о полетах. Беседы обычно крутились вокруг лекций и мужиков. Клариса снова вспомнила про перечень критериев Жанны, среди которых были длинные волосы, рельефный торс, музыкальные пальцы и прочие прелести, и решила, что вернется к этой версии, когда остальные зайдут в тупик. Только вот дело как раз к этому и шло. «Полеты, крылья, любовь к ветру и воздуху», — терпеливо расспрашивала дознавательница, отложив листочки с очередной контрольной и достав блокнот. «Все, что угодно». Ванесса сидела на постели Кларисы, украдкой рассматривала приборы на столе, а на вопросы насчет расследования и снов качала головой. «Совсем ничего?» — спрашивала дознавательница. «А что насчет снов? Может, Жанна летала во сне?» «Нет. Обычно это я летаю во сне. А Жанке снились молодые лорды, балы и сеновал», — улыбнулась Ванесса. Клариса представила себе бал на сеновале, полном молодых лордов, представлялся почему-то лорд Грайси, и вздрогнула. Ужас. «А Жанна, кстати, считала, что ужас — это мои сны про полеты», — заметила Ванесса. «А ты летала во сне?» Дознавательница с улыбкой покачала головой и закрыла блокнот. Версию с пробуждением драконьей сущности у Ванессы она не рассматривала, потому что та как раз была живее всех живых. «Знаешь, мне обычно, если что-то и снится, то это или детство, или что-то насчет работы. Вчера, например, снился лорд Магарыч. Он улыбался и спрашивал, нравится ли мне его замок. Это потому, что мы, как три идиота, весь вечер занимались поисками сокровищ». «И что ты ответила?» — оживилась студентка. «Отправила его к багровому демону, разумеется», — отмахнулась дознавательница. «Спасибо за помощь, Ванесса». Подружка покойной Жанны так и не узнала, что в назначенное место Магарыч не пошел. Он стоял, прислонившись спиной к дверям рикошетского кабинета, и продолжал задавать вопросы. «А что выбрали бы вы, леди Клариса? Дом или тюрьму?» Дознавательница, может, и рассказала бы об этом Ванессе, но та выбрала именно этот момент, чтобы начать рассуждать, на кой Кларисе сдался ровесник ее отца, когда в Академии полно молодых, красивых драконов на любой вкус. Была послана по тому же маршруту и хихикая удалилась. Клариса мрачно посмотрела ей вслед, отметила в блокноте, что Ванесса летает во сне, и подумала, что с Жанной они все же не зря были подругами. Общие темы у них такие имелись. Других близких подруг у Жанны в Академии не было, так что Кларисе пришлось отправить Генриху Адейра Ора записку с просьбой о встрече через кристалл для почты, установленный в холле. Сообщения через кристалл доходили мгновенно, так что спустя 2 часа Клариса с лордом Генрихом уже сидели в той самой таверне, где Жанна танцевала с каким-то подозрительным брюнетом, и обсуждали дела за ужином. Таверна была маленькой, деревянной, уютной. Студентов она притягивала недорогими горячительными напитками и танцами с живой музыкой каждые выходные. Преподаватели смотрели на эти увеселения сквозь пальцы. Рикошет вздыхал, что деткам же нужно где-то развлекаться. А Магарыч говорил, что последнее, что ему нужно в замке, это толпа нетрезвых огнедышащих лордов. Пусть лучше они разносят таверну. Она все же застрахована. В будние дни народу тут было немного, и Клариса с Генрихом Адейра Ора оказались почти единственными посетителями. Они заняли столик у окна, и дознавательница то и дело поглядывала, не появится ли лорд Регалион, который должен был подойти часа через 2. Лорд Генрих, высокий, стройный, с аккуратно подстриженной каштановой бородкой и ранней сединой в длинных волосах, грыз куриную ножку и смотрел на Кларису с печалью. Версию с драконьей сущностью дочери он развеял сходу. «Вы знаете, леди Шартрини, моя несчастная Жанна, ужасно боялась высоты. Даже если дочь обрела бы драконью сущность, она бы ни за что не согласилась заняться любовью в полете. Можете мне поверить?» Клариса тихо хмыкнула и сделала отметку в блокноте. Говорить с Генрихом было непросто. И не только из-за того, что ей приходилось прикладывать усилия, чтобы не сболтнуть про смертельные потрохушки. Разговаривая с отцом погибшей, дознавательница остро чувствовала свою профессиональную несостоятельность. Вот и сейчас, когда лорд доживал ножку и осторожно спросил, имеется ли в расследовании хоть какой-то прогресс, Клариса даже не попыталась изобразить улыбку. «Результат, как видите, небольшой», — мрачно сказала она. «Ни одной нормальной версии, кроме той, что с драконьей сущностью, у меня пока нет». «Улик нет, подозреваемых нет. В смысле, есть, но их пока слишком много для того, чтобы начинать арестовывать. Зато есть один эпизод порчи имущества Королевского следственного управления с целью помешать расследованию». Она скупо рассказала про испорченный прибор для выявления запрещенных заклинаний. «И одно нападение на свидетеля прямо во время следственного эксперимента. Лорд Магарыч жив, но он до сих пор без сознания, с непонятным прогнозом». Лорд проникся, заказал себе вина и пожелал подробностей. И, разумеется, тут же получил и то, и другое в изрядном количестве. Сначала Клариса рассказывала про убийство, потом смотрела, как пустеет графин и как веселеет лорд Генрих, и мрачно прикидывала, что сказал бы про ее профессиональную пригодность господин Драко. На втором графине она уже ничего не прикидывала, просто ждала дальнейшего развития событий. «Зато теперь мы знаем, что это точно убийство», — нетвердым голосом сообщил лорд, прощаясь с Кларисой спустя 1,5 часа и 2 безуспешные попытки оплатить счет всей таверне, провалившейся только из-за того, что в таверне больше никого не было. «Я сразу сказала, что это убийство, лорд Генрих», — сказала Клариса, с трудом удерживаясь от того, чтобы не добавить багрового демона вам в задницу. «А жена...» «Жена мне не верила, представляете? Она говорила, говорила...» Генрих Адейра Ора приобнял Кларису за плечи и наклонился к ее уху. «Что наша Жанна...» «О чем вы думаете, леди Клариса?» «О том, чем трактирщик разбавляет свое вино», — честно призналась дознавательница, выскальзывая из пьяных объятий дракона и открывая блокнот. «Вы точно долетите до замка? Так что насчет вашей жены?» Она говорила, что Жанна... «Да, она говорила...» Лорд снова приобнял дознавательницу за плечи и наклонился к уху, дыша винными парами. «Что моя Жанночка...» Клариса задержала дыхание и... «Леди Клариса, этот дракон к вам пристает?»